Я услышал их и решил, мы люди, а значит должны ценить жизни других. Пока мы здесь, попробуем спасти всех, без ущерба себе. Все равно на дирижабль все не поместятся, их тут даже больше, чем в поместье Вадима. А значит придется ждать, пока транспорт вернется обратно за второй партией людей. Прошу прощения, произнес я, останавливаясь возле их группы. Вы закончили? Я посмотрел на всех троих и людей, окружающих их. Ко мне подошла раненая женщина, кажется, ее звали Ларисой. Спасибо, произнесла она, слегка поклонившись. Сергей, Лена рассказала мне, что вы спасли мой род. Также она рассказала, что вы хотите вывести людей на свои земли. Спасибо вам за это большое. Не только людей, но и вас. Пожал я плечами. Женщины и дети полетят вперед. Затем дирижабль вернется и заберет остальных. Вы полетите с первой партией, так как вам нужно будет заняться организацией своих людей. Не думаю, что они охотно будут слушать кого-то кроме вас, да еще и на чужой земле. Она покачала головой и категорично ответила. Я не полечу первой. Я спасу своего мужа. Если не я, то кто? Я посмотрел на Егора, который стоял неподалеку. Он увидел мой взгляд и кивнул. На Ольгу даже не нужно было смотреть, она сама подошла поближе. Весь отряд не против, хоть Егор и не входит в него, а значит можно и рискнуть. Своими действиями мы отвлечем внимание врага и, быть может, из-за этого они не станут атаковать эти земли. Я напитал тело энергией и мгновенно оказался возле Ларисы. Она не успела опомниться, как я приложил палец к ее лбу и направил туда пошалить маленькую змейку. Лариса ослаблена, а значит не сможет ее побороть. «Что ты?» – успела она произнести, прежде чем начать заваливаться вниз. Я подхватил ее на руки. Люди вокруг начали готовиться к бою, это было видно по энергии в их телах. И в этот момент начала громко говорить другая женщина, Лара, мама Лены. «Всем стоять, даже не думайте хоть что-то сделать». Она оглянулась вокруг, а затем посмотрела на меня. «Спасибо, я уже и не знала, как до нее достучаться. Идти сейчас туда слишком опасно. Я понимаю ее, но, какие тут все вежливые. Самое печальное, что вежливость зачастую ведет к слабости. Между вежливостью и силой существует тонкая грань, которую не все способны перейти. Тина, посмотрел я на девушку, готовься взлетать. Тебе предстоит транспортировать людей к нашим землям, а затем вернуться. Не хватит топлива, ответила она. Нужно будет дозаправиться, а это недешево. Я могу помочь, неожиданно вмешалась Лара. Раньше у нас был дирижабль, но нам пришлось его продать, но топливо осталось. Я велю своим людям заправить дирижабль. Я кивнул. Отлично, одна проблема решена. Готовьте женщин и детей к отлету. Егор, Кирилл, Славка, мы отправляемся спасать отца Вадима. Заодно отвлечем внимание врага на себя. Ольга, ты останешься оборонять это поместье. Девушка скривилась, но не стала спорить. Она сильна, но мы с ней пока не можем сражаться как единый механизм. Что не скажешь обо мне и Славке с Кириллом. С самой нашей первой встречи мы как будто синхронизировались. А Егор просто сильный боец и понадобится на передовой. Благодарю, тихо произнесла Лара. Простите, что не можем помочь вам. Пустяки. Скажу вам по секрету, вы отлично держитесь, учитывая то, сколько врагов вас окружает. Иные сразу же сдаются, понимая, насколько безвыходная ситуация перед ними. На меня посмотрел Егор, и я уже заранее знал, что он сейчас скажет. А почему ты командуешь? Я выше по званию, значит мне и руководить, произнес он. Сомневаюсь, что это хорошая идея. Я посмотрел на небо, ища вражеский дирижабль. Ты как сжатая пружина, всегда готов к бою и не способен пока вести за собой людей. Да и мои люди не пойдут за тобой. Он какое-то время смотрел на меня, а затем махнул рукой. Ладно, твоя взяла. Лена, нам нужна одна машина с полным баком. Посмотрел я на девушку. Будет, кивнула она и пошла освобождать нам транспорт. Пока люди заходили в дирижабль, я внимательно наблюдал за небом, чтобы потом не было погони. Наконец транспорт взлетел и улетел достаточно далеко. Мы узнали место, где сражался отец Вадима и запрыгнули в машину. По заверениям людей, глава рода Мстиславских остался прикрывать отход, пока его люди покидали зону боевых действий. Они видели, как его пленили, а значит есть вероятность, что он все еще находится там. Но там же возможна и засада. Ехать было недалеко, всего 2,5 часа, но остановиться я решил немного раньше, чтобы не привлекать внимание шумом мотора. «Идем кучно, не расходимся», — посмотрел я на парней. Враги могут быть где угодно. Легким бегом мы двинулись к своей цели, к деревне. Но нас все же обнаружили на подходе, собаки. Громким лаем они оповестили о нашем приближении в ту сторону, где мы были в деревьях, тут же понеслось множество техник. Егор посмотрел на меня и спросил, что, кто больше убьет. Кровожадно улыбнувшись, он рванул вперед. «Славка, зайди с фланга», отдал я приказ парню, а сам тоже рванул вперед. На этот раз враги были куда как опытнее, чем ранее. Они умело использовали свои силы, стараясь сделать так, чтобы мы не могли приблизиться к ним. Да вот только им не повезло. Егор был быстр, но я чуть быстрее, поэтому мы без труда преодолели путь под шквалом атак и врубились в ряды противника. Я создал копье молнии и напитал его темной энергией. Носясь среди врагов, я старался догонять те цели, которые пытались убежать и таким образом начать атаковать нас издалека. Один такой, видимо считающий, что самый умный, прямо на бегу начал создавать копья и на развороте хотел запустить в нас. Да вот только я в момент оказался вблизи, разрубая его защиту и убивая врага. Земля задрожала и под ногами начали появляться пики. А вот и враг посерьезнее. Пики неожиданно начали появляться и передо мной, но я ловко их обходил, стараясь не напороться. В меня с двух сторон полетели огненные шары, однако я обратил внимание лишь на один из них, развеивая его запущенным копьем. Со вторым справился подоспевший Кириллу. Я носился по полю боя, вырезая врагов, уклоняясь от атак и пытаясь найти этих двух спрятавшихся мага. В какой-то момент я вновь начал видеть свои образы позади врагов. Стоило мне сфокусировать на них взгляд, как меня тут же словно начинало тянуть к ним. Я постарался выкинуть это из головы и продолжал сражаться. Это что-то ненормальное, но сейчас не до него. Однако обязательно нужно будет обследовать свое тело на предмет аномалий. Позади врагов началась неразбериха. Это подоспел Славка. Я наконец увидел огненного мага, который запускал вверх шары и сбрасывал их на нас, как бомбы. Кирилл был рядом, я посмотрел на него, и он тоже в этот момент кинул на меня мимолетный взгляд. Я кивнул на мага вдали, и парень меня прекрасно понял. Он поднял две руки вверх, создавая волну воды и посылая ее в сторону мага. Волна сбивала тех, у кого просел доспех и заставляла отвлечься остальных магов, поэтому я без особых проблем добрался до огневика. Увидев меня, он попытался закрыться другими людьми и отойти подальше. Да что же это за род-то такой? Посылают самых слабых членов на бойню, сильные маги прячутся и убегают. Я хотел ускориться и догнать его, но позади него неожиданно появился Славка. Он начал отвлекать его на себя и прорубать его защиту мечом. Я попытался подойти поближе, чтобы быстрее с ним разобраться, но дорогу мне преградила огненная стена. Я увидел вдали еще одного мага, и он скалился. Вот только недолго. Рядом с ним появился Егор, бешено колотя заряженными кулаками по доспеху. Маг земли переключился на Кирилла, пытаясь пробить его, но парень просто создал под собой ледяную зону и стоял в ней, не двигаясь. Показалось, я постарался прислушаться. Где-то неподалеку был слышен шум мотора. Определив направление, сразу же рванул туда. Маг земли попытался помешать мне каменными стенами, но я просто запрыгнул на одну из них, а затем оттолкнулся от нее, прыгая в ту сторону, где слышал звук. Из деревни пыталась уехать машина, и, кажется, я знаю, что там за груз. Направив побольше энергии в ноги, я побежал вперед, мгновенно сокращая расстояние. Мне удалось догнать ее и запрыгнуть на крышу. Парень, сидящий за рулем, попытался ускориться, вот только я вскочил на капот, пробив лобовое стекло и приставив к нему копье. Он не стал ускоряться и пытаться сбросить меня, а просто остановился, выскочил и бросился бежать. Смотря на его спину, решил оставить в живых. В машине, на заднем сиденье, лежал черноволосый мужчина с усами и бородой. Его бок был перевязан и все бинты были в крови. Бегло окинув его взглядом императора, убедился, что в ближайшее время он не умрет, а значит можно не волноваться. Я решил остаться у машины на случай, если кто-то решит убить спасенного. Скорее всего, они хотели устроить засаду на тех, кто его придет спасать, вот только не учли то, что мы будем сильнее их. Сражения потихоньку начали стихать и в скором времени я увидел парней. Они шли в мою сторону и, судя по всему, им было мало. «Закончили?» – спросил я. «Ага», – кивнул Егор. «А ты чего тут отсиживаешься? Неужели испугался? Кстати, ты мне еще кое-что должен. Здесь наша цель», – не дал я ему договорить, прекрасно зная, к чему он ведет. «Но не объяснишь же ему, что у меня есть темный источник. Кириллу, ты поведешь эту машину, справишься? Парень посмотрел на лобовое стекло, хмыкнул, а затем создал внутри машины лед, выдавливая разбитое стекло наружу и произнес: «Справлюсь, глава, куда же я денусь?» «Отлично, собираем все самое ценное и отправляемся назад, у нас еще полно дел», произнес я, первым шагая в деревню. «Нет там ничего», догнал меня кислый голос Егора. «Мы по пути всех обшманали». «Какие словечки», останавливаясь, хмыкнул я. «Ладно, тогда по машинам». Назад добрались без приключений. Встретил нас организованный гарнизон, впереди которого были три особы женского пола: Ольга, Лена и Лара. Подоспевшие медики забрали раненого, а мы пошли отдыхать. В этот день было ничего не приключалось, даже дирижаблей на горизонте не было. Мне выделили комнату, и я целый день отдыхал в ней, а ночью ко мне пришла Ольга. На этот раз девушка была какой-то странной. Если прошлой ночью она была активна и пыталась сделать все сама, то сейчас же была нежной и податливой. Проснувшись утром, я понял, что этот день настал. Встав аккуратно с кровати, чтобы не разбудить девушку, я подошел к окну. Мое чувство воина ясно твердило мне, что сегодняшний день будет решающим в этой войне. Что-то или кто-то приближается. Сейчас он далеко, но с каждой секундой все ближе. Услышав позади шум, я обернулся. Ольга приподнялась, натянув на грудь одеяло. По ее лицу было видно, что она тоже что-то чувствует, и это что-то ей не нравится. «Последний бой?» – спросила девушка без тени страха в голосе. «Да», – подтвердил я. Стоило мне произнести это, как послышался вой сирен. Последний бой за выживание двух родов начался. Глава 12. На смерть. Ольга вскочила с постели и начала судорожно одеваться. Я же посмотрел на нее со стороны, а затем и сам принялся надевать джинсы, но не торопясь. Девушка выскочила из комнаты. В коридоре уже был слышен топот множества ног. Закончив одеваться, я вышел вслед за ней, идя по опустевшему коридору. А когда оказался на улицу, увидел, что все готовятся к бою. Женский коллектив прекрасно справлялся и без меня, раздавая приказы. Вот только они наивно полагают, что атака будет только с одной стороны. «Серега, ко мне подошел Егор. У тебя нет какой-то тяжести на душе. Словно сегодня произойдет что-то такое, к чему мы не готовы». Он тоже чувствует, что неудивительно. Потенциал Егора огромен, и однажды он без проблем возьмет ступень высшего и даже больше. «Да», кивнул я, «только вот готовы мы или нет, это не важно. Нам придется с этим столкнуться». «Как далеко враги?» Лена сказала, что они выставили кордон далеко впереди в лесу. «Там с холма должна прослеживаться дорога, и человек, следящий за ней, запустил фаер в воздух. До их прибытия где-то минут 20», — ответил он. «Вот как», — я почесал подбородок. «Глава, к нам подошли Кирилл со Славкой. Какой план на бой?» — спросил Кирилл. «Сражаться, сражаться и еще раз сражаться», — вздохнул я. «А вообще, вы двое», — я посмотрел на братьев. «Один на левую дорогу, другой на ту, что позади особняка. Если у кого-то не будет врагов, смещайтесь на помощь друг другу». «Я тоже об этом подумал», — кивнул Славка. «Вот только стоит ли нас разделять? Мы гораздо сильнее, сражаясь вместе. Я знаю, именно поэтому отправляю вас на те пути. Судя по ранее изученной мной карте, враги скорее всего пренебрегут одним из тех двух путей. С одной стороны приехали мы, а с другой находится болото». Стоило мне об этом сказать, как слева, довольно далеко, появилась красная вспышка. Ее заметили почти все, а те, кто не заметил, увидев, как люди куда-то смотрят, тоже посмотрели туда. «Если с вашей стороны будет бой, я пришлю людей. Все, рассчитываю на вас, парни». «Хорошо», — кивнули они и умчались выполнять приказ. «И кого же они на этот раз на нас отправят?» Я осмотрел наших бойцов. По примерному подсчету их осталось около 50 человек. Не густо, с таким количеством все дыры не закроешь. Если там будут их самые лучшие силы, будет тяжко. «Ты когда-нибудь сражался на пределе своих возможностей?» Я посмотрел на Егора. Тот, чуть помедлив, отрицательно помотал головой. «Ну, значит, сегодня попробуешь», — усмехнулся я. Лицо Егора скривилось, но он ничего не ответил. «Что же, настроение товарищу поднял, пора и в бой идти. Тем более, что ждать осталось не так уж и долго. Энергия есть, но только своя. Вся та, что была от разлома, полностью развеялась. Есть еще восстановившаяся сфера, но ее можно использовать только для крыльев». Через пару мгновений появилась вспышка и справа. К нам подошла встревоженная Лена с Ларой и, как я понимаю, доверенными им людьми. «Сергей», — произнесла Лена, — «есть какой-нибудь план? Мы выставили кордоны, но все же надеялись, что атака будет только с одного направления. Лена, Лара, берите 20 человек и отправляйтесь на правую дорогу», — произнес я, всматриваясь во встревоженных людей. Когда я назвал маму Лены Лары, она едва-едва улыбнулась уголками губ. «Надеюсь, что ее это не задевает, так как сейчас совсем нет времени на выяснение, как мне к ней обращаться». «Но», — начала говорить Лара, однако я перебил ее. «Никаких «но». Оля, я посмотрел на девушку. Твоя задача — перемещаться между полями сражения и помогать слабым сторонам. Обстановку оценивай сама. И не спорь, я знаю, что ты сильна, но в данный момент ты будешь выполнять роль поддержки». «Да я и не собиралась, тигренок», — хмыкнула девушка, подходя ближе. Никого не стесняясь, она поцеловала меня. «Этот день с самого начала стрессовый, поэтому я надеюсь, что ночью ты поможешь мне сбросить напряжение», — произнесла она и села на копье, взлетев на крышу поместья. Проводив девушку взглядом, я кашлянул в кулак, видя ухмыляющиеся лица. «Ну не при людях же», — усмехнулся Егор. «Молчи, девственник», — ответил я. «Мы с тобой будем на переднем фланге. Наша цель – максимально задержать врагов и не дать им подойти к поместью. Все остальные, я оглядел людей, выделите десяток и отправьте на левую дорогу. Оставшиеся будут защищать центральную. И что бы сегодня ни случилось, помните, смерть – это не конец. Смерть – это жертва, жертва во имя рода. Рода, который вскормил и воспитал вас, и также вскормит и воспитает ваших детей. Эта тяжелая доля выпала вам, потому что вы – самые достойные мужи своих родов, и сегодня вы покажете врагам, как они ошиблись, решив напасть на вас. «На смерть!» — закричал я, подняв кулак вверх. «На смерть!» — вторили мне бойцы громогласным криком. Когда ситуация выглядит максимально безнадежно, все, что остается делать людям, это верить или в чудо, или в то, что их смерть праведная. Я не могу обещать, что все они уцелеют, поэтому я поведу их в бой с именем смерти на устах. Смерть не самый худший спутник. Она становится таковой, когда ты боишься ее. Моя цель — вселить в бойцов уверенность, что ее не нужно бояться. Смерть необходимо встретить с улыбкой на устах, и тогда она сама испугается. Когда крики кончились, я продолжил. Не бойтесь смерти, бойтесь умереть, не защитив то, во что верите. Смерть всегда рядом, но она любит храбрых и ненавидит отчаянных. Не пытайтесь продать свою жизнь подороже, старайтесь выжить, несмотря на то, что костлявая за вашей спиной. На этот раз люди не стали мне отвечать криками, они встали по стойке смирно и ударили себя правым кулаком в грудь. «Начинаем», — закончил я, увидев вдали приближение грузовиков. Я пошел вперед, мимо суетящихся людей. За вчерашний день они успели возвести баррикады из каких-то мешков и разных предметов мебели. Егор присоединился ко мне, шагая рядом. «Знаешь», — произнес он неожиданно, — «ты бы понравился моему отцу». «Даже так?» – удивился я. «И чем же?» «Боевым духом и тем, что можешь сплотить людей», – ответил он. «Ты тоже так можешь», – посмотрел я на него. «Просто не хочешь принимать это бремя». «Да и я ничего необычного не сказал, всего лишь речь». «Ну не скажи», – покачал он головой. «Если бы ты сейчас начал что-то говорить про то, что все мы выживем и увидим завтрашний день, я уверен, что народ и в половину бы также не вдохновился». Я пожал плечами, а затем произнес: «Ну, как-нибудь познакомишь нас, значит, когда-нибудь придется», — вздохнул он. «Надеюсь, что не скоро». «Да уж», — я усмехнулся. «Глядя на тебя, а ты весьма колоритная личность, могу с уверенностью сказать, что твой отец наверняка неординарный». Он задумчиво посмотрел на меня, но ничего не ответил. «И все же он странный, вылез не пойми откуда, как, впрочем, и я. По его способностям точно могу сказать, что он из высшей аристократии. Попросить Аврору пробить его по базе данных, что ли? Хотя нет, не хочет говорить, не надо. Если ему есть что скрывать, значит, я не должен в это лезть». Враги остановились в отдалении и начали выгружаться, формируя построение, навскидку их было больше сотни. Справа послышался шум и звук взрыва. На той стороне сражение уже началось. Они атаковали с нескольких сторон, что заставило рассредоточить нас свои силы, но это в какой-то мере даже хорошо. Если у них есть еще артиллерия, то ей будет сложнее накрыть всех нас сразу. «Господа», — произнес какой-то мужик рядом, — «спасибо за вашу помощь. Для меня честь сражаться рядом с вами». Ему начали вторить и остальные, но я смотрел только вперед, ожидая момент, когда враги окажутся в зоне досягаемости техник, чтобы мы могли сдержать их там, пока остальные атакуют их. Они продвигаются слишком медленно, они боятся. Я оскалился. Все же то, что мы выстояли против целой толпы, принесло нам какую-то славу в их рядах. Нужно закрепить успех и заставить их бояться еще сильнее. Я напитал тело энергией, добавляя немного темной. На данный момент только моя правая рука может без проблем справляться с ее разрушительной мощью, а значит потом все мое тело будет болеть, но это малая цена за победу. «Ха!» – воскликнул Егор. «Да они сами боятся нас. Умный парень и наблюдательный. Кем бы он ни был, нужно завербовать его к себе». «Понеслась!» – выдохнул я и рванул с места. Враги подошли достаточно близко, а значит пора им показать, что их жизнь ничего не стоит. Я старался бежать не особо быстро, чтобы экономить силы, так как неясно, сколько продлился этот бой. Егор бежал рядом, и мы одновременно активировали копья молний. Передние враги встали, активируя щиты, а позади них в нашу сторону полетели техники. То, что и было мне нужно, чтобы все внимание было на нас. В ответ им уже с нашей стороны полетели техники, от оставшихся позади бойцов. Они врезались во врагов, нанося им урон и внося сумятицу. В меня полетели булыжники, примерно с половину моего тела, но я уклонялся, стараясь не тормозить. Промедление сейчас – это смерть. Если враги смогут нас замедлить, то они начнут наступать все ближе, и тогда мы с Егором не сможем врубиться в их ряды. Враги попытались поставить стены против нас. Егор выбежал вперед, пробивая их копьями. Спереди полетела волна всякой всячины, и огонь, и глыбы, и сосульки. Теперь уже я прибавил скорости, обгоняя Егора, и закрутился, делая оборот вокруг своей оси, посылая горизонтальную волну темной энергии, развеявшую стихии перед нами. Я резко прыгнул вверх, напитывая конец копья молнией, а затем приземлился прямо в центр вражеских отрядов, нанося удар молнией всем вокруг после приземления. Они явно были к этому не готовы, поэтому я сразу же убил пару человек, но мне тут же пришлось уклоняться от атак, носясь по созданному мною кругу. Мое преимущество – это скорость. У меня недостаточно сил на данный момент, чтобы поддерживать доспех, а значит, что я просто не должен дать врагу поспеть за мной. Атаки сыпались со всех сторон, но благодаря темной энергии я был быстрее, чем обычно, и без особых проблем уклонялся от них. Что может быть хуже для строя магов, чем враги внутри него? Ничего. Даже артиллерия и шквал копий или любых других техник не так опасен, как мы с Егоркой в данный момент. Из-за этого враги не используют массированные атаки, потому что могут зацепить своих. Однако все это при условии, что маги неопытные. Уж не знаю, шутка это какая или нет, но все наши противники далеко не высокого уровня. Поначалу я думал, что они избавляются от лишних ртов, но теперь пришло понимание, что местные бароны пытались просто набрать магов, чтобы укрепить свои позиции за счет численности. Уверен, что главные силы у них сидят по поместьям и даже не думают о том, чтобы идти сражаться. Трусы, но это нам сейчас на руку. Будь здесь стоящие командиры, то они просто приказали бы окружить нас щитами или разорвать дистанцию и закидать техниками, что, конечно, не сдержало бы меня, но против другого противника сработало бы. Рядом пронесся Егорка с искрящимся доспехом и во все стороны фонтанирующий копьями. У него энергии много, вот ему и не надо сдерживаться, а мне нужно приберечь энергию для финального сражения. Настоящий враг все ближе. Как бы опытен и ловок я не был, но сражаться против толпы не то же самое, что и против одного, двух, трех человек. Да, они ограничены в маневрах, но их много. Мне приходится уклоняться и наносить широкие удары копьем, пробивая доспехи и щиты. Эх, зарядить бы сюда шаровой молнией. Когда пойду в разлом, нужно будет попробовать ее контролировать после зачистки. Если бы у меня сейчас была возможность использовать такое оружие, то бой закончился бы очень быстро. Несмотря на то, что я пользуюсь темной энергией, атаковать сейчас не так-то и просто, так как враги постоянно сменяют друг друга, и я пробиваю один доспех, а он сменяется другим. Но все же их численность идет на убыль, даже передвигаться стало сложнее от трупов под ногами. Я проткнул копьем особо ретивого врага, решившего погеройствовать, а затем еще одного, решившего подкрасться сзади. Бой шел уже минут 20, и я почувствовал легкую усталость, да еще и враги вдруг начали думать. Одна из сторон создала заслон из щитов и пыталась атаковать меня техниками, да настолько настойчиво, что у меня практически не осталось возможности для атаки. Будь у меня больше энергии, все закончилось бы быстрее, я просто уничтожил бы их драконом молний. Кажется, пора менять дислокацию, а то я так завязну. Стоило мне об этом подумать, как в бок врагам, которые поставили щиты, врезалась волна молний. Егор прорядил врагов и подскочил ко мне, помогая увеличить мой круг атак. «Что, устал, старичок?» – ехидно выкрикнул он. «Немного, не стал я юлить, даже не злясь на него за то, что он таким образом может подбодрить врагов. Мне уже давно стало ясно, что Егор за словом в карман не лезет, но еще где-то час точно выдержу. Мне показалось, или я увидел уныние на одном из лиц. На самом деле я блефую, ноги уже начали забиваться, гудеть и гореть из-за темной энергии в них. Всему остальному телу тоже досталось, но ногам больше всего. Я заметил еще в штабе стражей, он замолчал, запуская шаровую молнию. «Источник, ага», — кивнул я. «Не знаю как, но нам удавалось говорить и понимать друг на друга на огромной скорости. Удивительно, я еще сильнее зауважал тебя», — крикнул он. «Если что, я рядом, крикни, и я примчусь. Старичок, представляю, в каком недоумении сейчас враги. Мало того, что мы вдвоем сдерживаем их, так еще и болтаем, как ни в чем не бывало. Из-за того, что мы держались рядом, все враги сосредотачивались на нас, поэтому и атак перепадало нам больше, поэтому он решил вновь сорваться и носиться по рядам. И все же, какой заботливый. Интересно, какая муха его укусила, что он такой добрый стал. Кто-то все же не выдержал и психанул, запуская в меня громадную глыбу, но сверху. Это не принесло результата, но закрыло обзор врагам, что для меня плюс. Сражаться здесь стало невозможно, поэтому я разбежался и вновь прыгнул, врезаясь в толпу врагов в другом месте. Одному магу не повезло, и я упал прямо на него, копье уперлось в доспех, но я надавил и пробил его, а вместе с ним и мага. «Отступаем, отступаем!» Неожиданно пронеслось над полем битвы. Враги, замерев, начали гурьбой бежать к машинам, а те, кто не побежали, попытались и дальше сражаться, но их становилось все меньше, а следовательно их смерть, быстрее. «Почему они отступают?» – спросил, остановившись рядом Егорка. «Их же еще много. Не знаю, не преследуй», – ответил я, увидев, что он уже хотел сорваться в погоню. «Здесь что-то нечисто. Давай к поместью». Мы побежали обратно и нас встретили победными криками, вот только я понимал, что это не просто так. Они не сбежали, а отступили. Со всех направлений начали стекаться наши бойцы, кто-то из них был ранен, а парочка даже тяжело. У Ольги слегка была порвана юбка, а Лена была хмурой. Видимо от того, что у нее вновь были грязные и спутавшиеся волосы. Видя то, что все, кто был на переднем фланге целы и невредимы, на их лицах можно было прочесть удивление. Глава, подошел Кирилл со Славкой, у которого было ранено плечо. Что происходит? Это же не все, я замер, прислушиваясь к своим ощущениям и почувствовал рядом мощную энергию. Вот оно что, вот почему они решили отступить. Всем внимание, закричал я, берите раненых товарищей и немедленно бегите отсюда. Это касается всех. Люди начали переглядываться, но никто не сдвинулся с места. Побежали, рявкнул я, они начали шевелиться. Но в этот момент вокруг словно стихли все звуки и прозвучал голос. «Бежать? Не думаю, что у вас получится. Он здесь». Я посмотрел вверх. Там, на высоте примерно пятого этажа, стоя на ветряном диске, зависла фигура старика. Одетый в черные одеяния с красными письменами, он смотрел на нас и поглаживал свою длинную, сантиметров 20, белую бороду. Глава 13. До конца. Слишком быстро. Он появился слишком быстро. Я почувствовал его энергию только тогда, когда он уже добрался до нас. Видимо, это и есть покровитель Сицких. «Так куда вы собрались бежать?» – спросит он. «Боюсь, что я никого из вас не отпущу. Вы вставляете палки в колеса нашему делу, так что советую вам заранее смириться со смертью». Я посмотрел на него глазами императора. Старик сиял так ярко, что сразу стало понятно – никому из нас его не одолеть, даже Егору. Я могу попытаться выйти за пределы использования темной энергии, вот только выдержу ли ее разрушительную мощь, скорее всего нет. Я сам же и сгорю от нее, но выбора нет. Я дам ему бой, пока остальные будут уходить. Тело слегка побаливало после боя и использования темной энергии, но я вновь начал накачивать его остатками энергии. Все решится сейчас, только я собрался рвануть на врага, как вперед неожиданно выбежал Кирилл. «Господин, спасайтесь!» крикнул он, создавая ледяные копья и сосульки, и отправляя их во врага, Кириллу. Вслед за ним помчался и Славка. Какого черта они творят? Не успел я опомниться, как к ним присоединились и все остальные. Только обычные бойцы стояли столбом, смотря на него. В их глазах потухла решимость, потому что они увидели силу, что во много раз превосходит пределы их мечтаний. Я закрыл глаза и сосредоточился. Энергии у меня немного, но провернуть этот трюк смогу. Я высвободил импульс силы, называемый аурой, покрывая им всех тех, кто замер. Они слишком слабы, поэтому их нужно было укрыть своей силой, чтобы они смогли двигаться. Полноценной аурой назвать это сложно, но, как говорится, что имеем. Люди очнулись, и я крикнул: «Живо за поместье, и бегите так далеко, как только сможете, вы мешаетесь». В такой ситуации я не собираюсь тратить время на то, чтобы еще их защищать, а значит, единственный верный вариант – прогнать. Некоторые так и стояли, как вкопанные, выпученными глазами смотря на меня, но те, кто был посообразительнее, принялись подгонять их чуть ли не пинками. Хорошо, что они ушли, но плохо то, что скоро прилетит Тина. Эх, если бы у нас только было чуть больше времени. Между тем старик даже не почесался, без особых проблем отбивая все атаки моих союзников ветром. «И это все?» — лениво спросил он. «Зачем вы трепыхаетесь, как мотыльки на свету? Вы же уже должны понять разницу в силе. Разница колоссальна. На фоне меня прошлого, он лишь комар, однако... Теперь расклад поменялся, и уже мне приходится смотреть снизу вверх, и это чувство мне не нравится. С разных сторон в него сыпалось множество техник. Егор швырял молнии, Кирилл создавал огромные ледяные колонны, пытаясь пробить его защиту. Ольга решила не взлетать и снизу закидывала его ветряными серпами. Когда техника не сработала, она соединила вместе руки и начала медленно разводить их в сторону, создавая торнадо прямо рядом с противником. «А во!» — произнес старик, смотря на стихию рядом с собой, которая, впрочем, никак ему не вредила. «А ты неплоха, не хочешь пойти ко мне в ученицы?» Славка с Леной и Лара просто закидывали его всем тем, чем могли. «Как его победить? Темная энергия, не смогу пробить, слишком силен для меня сейчас. Будь у меня у самого больше энергии, тогда я потягался бы с ним при помощи темной энергии и, возможно, что даже смог бы ранить. Темную энергию может остановить только обычная, но в гораздо большем объеме, а то, что у этого монстра огромный объем, сомневаться не приходится. Я не могу использовать много темной энергии, потому что мое тело не выдержит и начнет распадаться. Эта проблема решается только источником побольше. Чем больше у меня будет источник, тем больше темной энергии я смогу использовать». Старик неожиданно махнул рукой, посылая вниз ветряную волну. «Передо мной встал Кирилл, защищая меня от вражеской стихии. Ветряная волна встретилась с щитами и замерла, но продолжала давить. Видя это, старик усмехнулся, и щиты всех вокруг начали трескаться. Нужно что-то сделать. Это конструкт, а значит, его можно разрушить. Я создал копье молнии и напитал его конец темной энергией. Я напряг все мышцы, отвел руку назад и с силой запустил копье в центр техники. Мне удалось пробить часть энергоузлов, и сила волны ослабла, позволяя нашим щитам выстоять. Даже так, ухмыльнулся старик. Интересно, интересно, молодой человек. Темная энергия, но как? Смертные не способны использовать ее, она разрушает и тело, и душу. Так кто же ты и как можешь ее использовать? Я молчал, смотря на него и пытаясь придумать план. Он знает про темную энергию, это неудивительно, учитывая то, что я видел тех черных тварей. Кто-то же их создает. Молчишь? Спросил он. Что же, я сам найду ответы, когда выпотрошу тебя на органы. Знания о твоем теле очень пригодятся для наших исследований. Бегите, глава, произнес Кирилл, посмотрев на меня. Я пробью свои печати и смогу его задержать. Не вздумай, прорычал я. Вся эта ситуация уже изрядно начала выводить меня из себя, чего давно не было. Хватит оглядываться на меня, ты мне ничего не должен. Просто сражайся, а я что-нибудь придумаю. Только вот сказать это просто, а по факту, все далеко не просто. Бить его дальнобойными техниками бессмысленно, подлететь можем только я и Ольга, но мои крылья не могут держаться долго. Враг сменил приоритеты и начал атаковать меня. Правда, он особо не старался, посылая слабенькие серпы. Но даже так, эта начальная техника оставляла в местах столкновения с землей огромные воронки. Я старался метаться подальше от союзников, чтобы их не зацепило. Он с нами просто играется и даже не недооценивает. Это все равно, что если бы взрослый мужик сражался против четырехлетних детей. «МММ», — неожиданно произнес он, перестав атаковать и смотря куда-то в сторону. «Дирижабль, так вот как вы решили сбежать, хитро». Вот только он поднял вверх руку, целясь в дирижабль. Все это тщетно. Перед ним сформировался огромный ветряной лук, и он, имитируя движение натягивания тетивы, натянул воздушную тетиву лука, с появившейся на ней стрелой размером с автобус. Он опустил руку, и стрела, создав ударную волну, понеслась в сторону дирижабля. «Тина, тело начало действовать само, даже раньше, чем я успел подумать. За спиной появились крылья. Я присел, а крылья поднялись вверх. Когда я атакую его, бегите», — успел я произнести Кириллу, прежде чем резко махнуть крыльями вниз, выстреливая собой, как из пушки. На этот раз мне хватило ума перед этим поставить барьер, поэтому я не испытал особого дискомфорта. Я не позволю какому-то старикашке, пусть он и высший или предвысший, убить кого-то из моих людей. Даже если мне придется поставить на кон свою жизнь, я спасу всех. Убить его у меня сейчас не получится, но я смогу дать другим время для побега. Стрела неслась очень быстро, дирижабль начал маневр уклонения, но все равно не успеет вовремя. Я сделал еще один взмах крыльями, ускоряясь настолько, что практически перестал что-либо различать. Спасти Тину из дирижабля я не успею, так же как и не смогу отклонить снаряд, а значит мне придется встать на его пути и попытаться выстоять столько, сколько смогу. Но я решил, я не собираюсь лишь терпеть удар. Сейчас я покажу этому старикашке, что связываться со мной не стоит. Обогнав стрелу примерно на полпути до дирижабля, я остановился, зависнув у нее на пути. Создав щит, начал вливать в него темную энергию. Удары меня отбрасывает назад, однако я махнул крыльями, гася инерцию и пытаясь остановить удар. В конце концов мне это все же это удалось, вот только щит начал трескаться. Я приложил к нему левую руку и направил в него еще больше темной энергии, чувствуя, как рука горит. «Больно, но я не отступлю». «Нет, я отвечу ему. Отвечу так, что он запомнит. Он не уйдет безнаказанным. Если я хочу, чтобы он больше и не думал на меня нападать, то должен продемонстрировать ему силу, перед которой он будет, если не дрожать в страхе, то хотя бы вспоминать с досадой». Выставив правую руку вправо, я начал формировать из оставшейся энергии громадное копье и попутно наполнять его энергией. Копье начало появляться, и в воздухе засияли молнии. Меня хватит всего на один удар, а потом я уже почти не смогу двигаться. Становясь с каждым мгновением все плотнее, копье начало обретать черный цвет и появился мощный гудящий звук. Кирилл слышал слова своего главы, вот только не мог он их принять. Он пошел к нему на службу, а значит обязан не допустить смерти главы. Видя то, как его глава изо всех сил сражается и возникшее в воздухе копье, он принял решение. «Брат», повернулся он к Славке, но столкнулся с решительным взглядом и с его стороны. «Единение», — произнес Славка, — «одного я тебя не отпущу. Покажем этому уроду, что он не на тех нарвался». Кирилл улыбнулся, брат поддержал его, а не стал оспаривать. «Единение», — к ним подскочила Ольга. «Вы на это способны, но вы же понимаете, что при ее использовании возможен смертельный исход». «Способны», — усмехнулся Славка. «Мы же братья, не волнуйся за нас. Я наложу печать и помогу вам с усилением», — произнес оказавшийся рядом Егор. Ольга посмотрела на них, а затем кивнула и произнесла: «Тогда вы готовьте единение, а я отвлеку его внимание от Сережи». Девушка села на копье и взмыла в воздух, раскрывая свою способность перед врагом. Она еще не достигла того уровня, чтобы летать при помощи ветра, поэтому использовала дар своего рода для этого. Против серьезных противников такие козыри лучше приберегать, благо ранее он не видел, как она летает, но сейчас этот момент настал. Она выложится на полную и сделает так, чтобы враг обратил на нее внимание. «Мы поможем Ольге», — произнесла Лена. «Нет», — покачал головой Егор, — «уходите и уводите оставшихся людей. Боюсь, что они не смогут пережить тот взрыв, что вскоре здесь произойдет». Лена поколебалась мгновение, но затем кивнула, и они вместе с матерью побежали к поместью. «Рассчитываю на вас», — произнесла она, обернувшись. «И простите, что ничем не могу помочь». «Готов, брат?» — спросил Кирилл, протягивая в сторону Славки вытянутую руку со сжатым кулаком. «Готов», — ответил тот, не колеблясь, и сделал точно такой же жест. Они прижали кулаки, закрыли глаза и оба скривились от боли, начав ритуал. Они уже пытались провернуть его ранее, И в тот раз им это удалось, однако и последствия у него были. Они оба 4 месяца пролежали в больнице. Магическое истощение, сломанные кости, поврежденные органы – такова была цена этой силы. С помощью нее они убили своего врага, вот только решили больше не использовать эту силу. Однако сейчас, видя, как все вокруг выкладываются, они ощутили его, дух рода, к которому стремились столько времени. Здесь не каждый сам за себя и не старается сделать так, чтобы иметь выгоду лишь для себя. Нет, здесь каждый силенный направляет эту силу на то, чтобы сделать своих союзников еще сильнее. Так чем они хуже? Оба брата улыбнулись. Здесь и сейчас они выложатся на полную. А что будет потом? Вот потом и будет ясно. Егор стоял на месте, складывая руками печати. Тайная техника, доступная лишь его роду. Показать ее здесь и сейчас, означает раскрыть себя, но это уже не важно. Он не для того копил силу, чтобы пасовать перед проблемами. Печати, формируясь из рук парня, зависали в воздухе и выстраивались в круг. Когда все было окончено, Егор толкнул кольцо с искрящимися письменами в сторону парней, накрывая их сверху и опуская письма вниз, на землю. Наблюдая за двумя братьями, он видел их мучения. Сначала их лица были перекошены, но вдруг стали разглаживаться. Они смогли достичь синергии. Единение – непростой ритуал, его способны выполнить только близкие люди, братья или просто маги с одинаковой частотой. Но даже для самых одинаковых частот он причиняет невыносимую боль. Однако Кирилл со Славкой каким-то образом справились с этим. Это из-за него. Егор посмотрел вверх, где высоко в небе сияло огромное черное копье, размером чуть больше самолета, искрящееся черными молниями и испускающие во все стороны черные волны. Вот же, и все же он все еще не рассказал ему секрет черной молнии. Пусть только попробует подохнуть, он его с того света достанет и вытрясет тайну. Им повезло, что враг занят Сергеем и Ольгой, и не отвлекается на них, иначе всем планам пришел бы конец. «Начнем», — произнес Кирилл, открывая глаза, из которых полилась черная кровь. Под ними образовалась печать, из которой начало появляться множество ледяных клинков, объятых молниями. А через пару мгновений появился конец еще одного клинка, громадного, чуть меньше копья в небе. В этот момент копье Сергей, испускающее волны силы, которые доходили даже до земли, разрушая целые пласты леса, начало движение к своей цели. Видя, как и братья тоже начали свою атаку, Егор не на шутку разозлился. Второй план, снова второй план. Гнев переполнял его. Нет, он не хочет больше быть на втором плане, а значит, его время тоже пришло. Он со всей силой и яростью, присев, ударил кулаками об землю, активируя свою печать. Она заискрилась, и клинки двух братьев начали покрываться еще одним слоем молний. Вот только Егор, не веря своим глазам, наблюдал за тем, как клинки обретают черный цвет. Как он это сделал? Что послужило катализатором? Подумав мгновение, он отсек эти мысли. Не сейчас, он еще успеет разобраться, а пока, нужно выложиться на максимум. Егор начал вливать еще больше энергии в печать, и все же не смог сдержать победной улыбки. У него получилось. Случайно, но получилось. Копье стало невероятно тяжелым. Оно уже практически все состояло из темной энергии, и волны, испускаемые им, оставляли на земле внизу глубокие выбоины. Хоть я и контролирую поток темной энергии, не позволяя ей разрушить мое тело, но это все равно не обходится без последствий. На левой руке появилась едва заметная чернота, всего 2 венки, а вот правая почти вся была покрыта черными венами, и я практически ее не чувствовал. Пальцы так вообще почернели полностью. Сознание временами меркло, из-за использования такого большого количества темной энергии. После этого боя меня ждет долгое восстановление, а ведь я хотел пойти в разлом. Но ничего, я обязательно там окажусь, а значит, сейчас нельзя помирать. Наконечник стрелы потихоньку смещался вслед за дирижаблем. Тина пыталась увести его подальше, но враг успел поставить метку, и теперь стрела будет преследовать его, пока не кончится радиус ее атаки. Щит, ставший черным из-за постоянного вливания в него темной энергии, практически треснул. Как он еще держался, одному богу известно. Я почувствовал боль в груди, и изо рта полилась кровь. Я на пределе. Все еще остается открытым вопрос, почему враг толком никак не реагирует. Да, он запускал в меня новые техники, но они разбивались об черное копье. Однако у него полно сил, Так почему он никак не пытается помешать? Самодовольство? Нет, самодовольные глупцы не становятся такими сильными. Или может просто не воспринимает нас всерьез. В любом случае, нам это только на руку. Вот и все. Теперь мы выясним, кто кого. Я легонько махнул правой рукой и копье, гудя и совсем чуть-чуть, но разрывая пространство, понеслось к врагу. В это же время силы почти окончательно покинули меня. Перед глазами начали плыть какие-то черные пятна. Я начал падать, но и вражеская стрела рассеялась. Внизу я увидел Ольгу, которая носилась вокруг противника, отвлекая его внимание на себя. В какой-то момент старик просто махнул рукой, и Ольгу сдуло в сторону леса. По пути у нее из рук выпало копье, и она начала падать в деревья с большой высоты. Враг запустил еще одну стрелу в сторону дирижабля и оглянулся. Я вместе с ним увидел, как к нему снизу приближается громадный клинок, почти как мое копье и еще множество мелких клинков. Глава 14. Сон. Ветряная стрела, запущенная врагом, по дуге летела к дирижаблю. Ольга сильна и сможет сама спасти себя, да и парни там. Но вот Тина, нет, да и дирижабль находится выше. Если я сейчас ничего не сделаю, она умрет. В сфере осталось еще немного энергии, поэтому я сделал последний взмах крыльями и мою тушку понесло к дирижаблю. Каким-то чудом мне все же хватило энергии, и я, разбивая крыльями и своим телом окно на втором этаже дирижабля, смог оказаться внутри. Тело слушалось ужасно. Меня шатало из стороны в сторону и хотелось просто упасть прямо здесь. Но нельзя. Терпеть я еще не закончил. Кое-как я поднялся в капитанскую рубку, где увидел Тину, стоящую у штурвала и направившую в мою сторону копья. «Сергей», — удивилась она, — «но как ты здесь оказался, о боже», — тихо добавила она, увидев мое состояние. «Подожди немного, сейчас я посажу дирижабль и помогу тебе». Она не плакала, но по ее состоянию было видно, что вся эта ситуация ей далась непросто. С одной стороны, ей бы себя спасти, а с другой, она на единственном дирижабле рода, и этот транспорт нам нужен, чтобы покинуть это место. Стрела была уже близко, я видел это через окно. Противник запустил ее по дуге, так как не хотел, чтобы ее развеяло копье, поэтому ей нужно было больше времени для нанесения удара. Я дошел до лепетающей девушки и обнял ее, прижимая к себе. Сил совсем не осталось, даже щит создать не получится. Мои крылья все еще не развеялись, поэтому я окутал ими нас с девушкой. Это все, что я сейчас могу сделать. Черт бы побрал этого урода. Где-то вдалеке послышался рокот удара, прокатившийся по местности и дошедший даже до сюда. Дирижабль резко повело в сторону из-за ударных волн, а затем нас настигла и стрела. Внутри появился жар, и шел он, по ощущениям, от синей сферы, к которой были привязаны крылья. Видимо, и здесь я перешел лимит. Меня неожиданно начало мутить, и я увидел какие-то смутные образы. Кажется, что это была пещера под замком. Прижимая к себе Тину, я старался не отрубиться, чтобы не развеялись крылья. Звуки наполнились не только грохотом, но и скрежетом металла. Эта стрела пробивала обшивку дирижабля, а затем все стихло, перестало качать, и вообще все звуки исчезли. Чувствуя тепло девушки, я понимал, что еще не умер, а значит, что-то произошло. Крылья начали рассеиваться, исчезая рваными кусками, и я оглянулся, увидев пещеру, озеро энергии и свой родовой источник. У поместья рода Зариных Егор смотрел на то, как копье и меч стремятся к своей цели. Вокруг копья пространство словно разрывалось на лоскуты, а вот с мечом ничего такого не происходило. Подумать только, он посмотрел на одинокую фигуру в небе, которая вновь взмахнула крыльями и рванула к дирижаблю. Крылья и мощь, которую он никогда не демонстрирует. Нужно быть полным дураком, чтобы не увидеть, что Сергей всегда сдерживается и редко сражается в полную силу. Ранее он думал уже над этим и считал, что тот никого не воспринимает всерьез, но недавно поменял свою точку зрения, а сегодня Сергей подтвердил его догадку, что у него были проблемы с источником. И даже так, они втроем создали технику, причем двое из троих рисковали своими жизнями, но даже при их общих усилиях она не смогла превзойти мощь и боевой потенциал той, что создал один Сергей. Ему наверняка сейчас непросто. Он выкладывается не на 100%, а на все 150. Такой человек действительно заслуживает уважения, но он опасен. Слишком опасен. Пожалуй, пора забыть о личных обидах и их ссоре с отцом. Он обязан рассказать ему про то, что видел. Если Сергей обретет слишком большую силу и посчитает их врагами. Нет, это подождет. Для начала необходимо собрать побольше информации. Если он действительно будет представлять опасность, то он лично убьет его, несмотря на то, что проникся к нему симпатией и считает другом. Техники были все ближе. Старик, все это время лишь наблюдавший, понял, что ошибся и попытался бежать. Вот только ему не дали этого сделать две техники. Они словно вступили в резонанс и создали притяжение между собой. Сколько бы враг ни метался, он не мог выбраться, как муха в паутине. Вот только этот взрыв будет опасен не только для старика, но и для них тоже. «Убираемся отсюда!» – прокричал Егор. «Здесь сейчас будет твориться безумие!» Кирилл со Славкой, также наблюдающими за действиями в небе, словно очнулись, и они втроем побежали. Они увидели, как падает Ольга, и Кирилл создал под ней ледяную наклонную поверхность, стараясь сделать так, чтобы девушка сбросила скорость. Ольга проскользила по ледяному настилу, где в конце ее подхватил на руки Егор. Они бежали так быстро, как только могли, но их настигал гул, не предвещающий ничего хорошего. Егор решил все же оглянуться и увидел, как старик пытался изо всех сил защититься, выставляя множество щитов, а также пытаясь разрушить техники своими, но все было тщетно. Один воздушный щит, второй, третий, четвертый, пятый. Сколько бы он их ни создавал, все они разрушались, не способные выстоять перед мощью двух темных орудий. Прозвучал взрыв, и их ударило в спину ударной волной. Егору чудом удалось извернуться в воздухе и не уронить девушку. Вскочив, они вновь побежали, но безумные удары все продолжали их настигать. Понимая, что дальше бежать бесполезно, Егор спрыгнул во враг, и за ним Кирилл со Славкой. Не сговариваясь, они активировали щиты и приготовились пытаться сдержать удар невиданной ранее мощи. Замок барона Сергея Вяземского. Державина Анна, как обычно, читала книгу, но неожиданно она ощутила, как все ее тело, от самых корней волос, до кончиков пальцев на ногах, пробрал озноб. Девушка почувствовала, как в замке неожиданно появилась сила, что была равна предвысшему. Она вскочила с кресла и начала оглядываться, в попытках найти ее источник. Но чувство, как появилось, так и тут же схлынуло на нет. Понимая, что что-то произошло, она выскочила из комнаты, собираясь найти источник этой силы. Если он угрожает замку, то лучше сразу увести людей подальше, так как даже ей не справиться с этой мощью. Почему мы здесь? Телепортация. Но я никогда не владел такой техникой. Тогда как? Мой взгляд зацепился за зеленоватый родовой источник и его пустой объем. Неужели он? Может ли быть, что из-за сферы внутри я стал связан с сетью источников и теперь могу телепортироваться в замок? Но это странно. Я никогда не слышал ни о чем подобном. Да и я не сам провернул это, а значит, это был источник. Кто тебя просил? Зло произнес я, смотря на зеленую сферу. Там остались мои люди. Сергей, удивленно посмотрела на меня Тина. Что это за место? И как мы здесь оказались? Да и с кем ты разговариваешь? Сфера мне не ответила, да и глупо надеяться на то, что она сейчас заговорит. Они остались там, в самом эпицентре взрыва. Люди, что доверились мне и не бросили даже в самый страшный час. А я сбежал. Черт, в сердцах, я пнул лежащий рядом камень, прямо в озеро. Камень упал в энергию и начал тонуть. Черт, черт, черт, верни меня назад. Обратился я вновь к сфере. Я еще не закончил. Ответом мне была тишина. Сергей, Тина посмотрела мне в глаза. Что случилось? С кем ты разговариваешь? Обеспокоенно спросила она. Где мы? Мы под нашим замком, выдохнул я. Но как? Девушка начала оглядываться. Я не помню этого места, потому что о нем известно только мне и старикам. Ну и еще теперь тебе, ответил я. О том, что ты здесь увидела, никому ни слова. Не волнуйся, произнесла Тина. Вы помогли мне, поэтому я теперь с вами. Как там остальные? Тихо добавила она. Не знаю, но я должен вернуться к ним. Прихрамывая, я пошел к двери. Куда вернуться? Закричала девушка. С ума сошел, там сейчас такое творится, что о том месте лучше забыть. Да и это слишком далеко. Не слушая ее, я открыл дверь и пошел наверх. Тем не менее Тина подбежала ко мне и подхватила под руку. Первым встреченным мной человеком была Анна. Она стояла у лестницы, ведущей вниз. Увидев меня, Анна почему-то прищурилась, а затем произнесла: «Господи, что с твоим телом?» Прежде чем я успел что-либо понять, она подбежала к нам и тоже подхватила меня. «Тебе надо срочно к целителю», произнесла она. Как вы оказались внизу и почему ты в таком состоянии? Неважно, отмахнулся я, высвобождаясь из их рук. Целитель подождет. Мне нужен Максим. На крики начали выглядывать служанки. Я кое-как вышел во двор, сопровождаемый редкими головокружениями. Я не чувствовал почти всего своего тела. Если ноги едва-едва, но шевелились, то руки просто висели. Максим. Позвал я парня, увидев его. Машину. Срочно. Глава, растерянно посмотрел он на меня. В его взгляде проглядывалось явное желание пожалеть меня, и это начало меня бесить. Машину. Живо, произнес я сухо. Простите, он склонил голову. Я не могу. Вы не в состоянии перемещаться. А судя по тому, что вы собираетесь куда-то отправиться, то ехать придется быстро. Дожили, меня не слушаются мои же люди. Зачем мне род, не желающий подчиняться? Брат, донесся позади голос Гриши. Тина, удивился он, как вы здесь оказались? Где все и что произошло? Сергей и остальные сражались с очень сильным врагом. Я даже не могу оценить уровень его силы. Скорее всего высший или предвысший, принялась быстро рассказывать Тина. Враг хотел сбить дирижабль, но Сергей, она глубоко вздохнула. Сергей защитил меня и вот последствия. А потом мы оказались в замке. Не вини себя, зло буркнул я. Я поступил бы так ради каждого из своего рода. А сейчас мне нужно идти, не мешайте мне. Там еще остались люди, доверившие мне свои жизни. Идти, Гриша выскочил передо мной. Куда ты пойдешь, ты себя вообще видел в зеркало, ты едва на ногах стоишь. Брат, тебе нужен отдых и покой, ты не понимаешь. Вновь окрысился я. Я не понимаю, вскричал он мне в ответ. Я-то как раз-таки отлично все понимаю. Разве это ты сидишь в замке, пока твой брат и товарищи сражаются на передовой? Разве это ты сидишь в замке, пока твоя любимая преодолевает пол Российской империи, чтобы помочь остальным? Не смей мне говорить, что я чего-то не понимаю. Я смерил его холодным взглядом и произнес: Гриша, в сторону. Я два раза повторять не буду. Вместо ответа брат призвал в правой руке огненное копье, на котором сверкала молния. А ты попробуй меня подвинуть. Я, твой брат, я, твой заместитель и я, как и все те, кто сражается или просто числится в этом роде, обязан защитить тебя, чего бы мне это ни стоило. Даже если ты сейчас убьешь меня, я не пропущу тебя. Я буду стоять насмерть, чтобы ты выжил. В его словах не было эмоций, лишь только холодный расчет. Он действительно готов отдать свою жизнь. Ты, глава рода, брат, если пошлешь нас в бой, мы завоюем для тебя хоть целую страну. Если скажешь нам закрыть все разломы, мы сделаем это. Но и ты обязан исполнять свои обязанности, закричал он. Живи, чтобы у нас был пример и ориентир. Живи, чтобы мы видели великого Сергея Вяземского, а не упрямца, желающего умереть за просто так. Пока ты жив, мы непобедимы. Ты, наш свет, под лучами которого мы взрастаем. Услышав его, я замер, понимая, что со мной что-то не так. Это не я. Я всегда обдумываю ситуацию, а тут просто фонтанирую агрессией. Что с моими эмоциями? Почему они такие яркие? Он прав, глава, вперед вышла старушка Марфа. Вы уж простите мою дурость на старости лет, но мы не пропустим вас без боя. Пусть вы потом и будете ненавидеть нас. Правда, сражаться вы не сможете, так что быстро проиграете. Куда ты поедешь, брат? Вновь спросил Гриша. Когда ты там окажешься, все уже кончится. Они сильные бойцы и наверняка смогут уйти. Поверь в них. Почему я стал таким резким? Да, я беспокоюсь за каждого из тех, кто остался там, но что я смогу сделать в своем состоянии? Еще чуть-чуть и я просто упаду. Я посмотрел на Гришу. Он стоял с серьезным выражением лица и, кажется, что действительно готов остановить меня силой. Я не должен допускать раздор в своем роде. На моих плечах не только жизни тех, кто там, но и всех тех, кто здесь. А значит, нужно взять себя в руки. Простите, произнес я, на меня нашло какое-то помешательство. Я начал падать, но ко мне, развеяв копье, рванул Гриша. Брат, он помог мне устоять. Тебе нужно в кровать, и чтобы бабушка Марфа исцелила тебя. Старушка на это лишь покачала головой и произнесла: я попробую сделать все, что в моих силах, но такие раны. Ладно, сделаю все, что смогу, хоть костьми лягу. Помогите отвести его в комнату. Дальше события начали происходить в тумане. Мне помогли подняться в комнату, раздели и уложили. Мое сознание часто гасло, но я тут же приходил в себя, так как ждал вестей от остальных. Старушка пыталась меня лечить, вот только последствия от темной энергии так просто не исцеляются. и по итогу все ее труды обращались в ничто. Все было бы проще, будь у меня своя энергия. Тогда я смог бы направить ее куда надо, и мой организм вновь заработал бы как надо. Однако вся та энергия, которая генерируется моим источником, тут же отправляется на устранение последствий от ожогов темной энергией. Проблема заключается в том, что темная энергия слишком сильна, и вся моя энергия тоже тратится впустую. Я никак не могу повлиять на это, так как не чувствую не только рук и ног, но и вообще всего тела. Таким образом, мое тело будет пытаться восстанавливаться само, но сколько это времени займет, один космос знает. Если у меня не получится взять под контроль этот процесс, то он вполне может занять и годы. Из-за того, что я не контролировал свое тело, мои глаза всегда были закрыты, и я не видел ничего, но возле меня постоянно был Гриша и старушка. Пока ей это не надоело, и она не прогнала парня, сказав, что он ничем не помогает и лишь действует ей на нервы. Однако Гриша частенько заглядывал и спрашивал, как мои дела. Но не только Гриша заглядывал, а чуть ли не каждый обитатель замка считал своим долгом прийти и спросить про здоровье главы. Даже старик заходил пару раз. Удивительно, каким бы упрямым старикашкой он ни казался, но сейчас в его голосе я слышал горечь и злость. Один раз заглянула Анна. «Как он?» – спросила девушка. «Сложно сказать», – ответила старушка. «Но можешь не волноваться, он сильный. Выкарабкается твой будущий жених». «Жених?» – удивилась девушка. «У нас ничего не было и не будет», – произнесла она быстро. «Ой ли?» – хмыкнула старуха. «Ты думаешь, что я не вижу, как ты на него смотришь? Старуху не обманешь, я сама такой была. Каковы твои годы? Вот увидишь, вы еще поженитесь. Пара из вас выйдет знатная. Мне тут понарассказывали про него. Парень он хороший, да и ты тоже. Да и благородной крови ты, так что точно подходишь ему». Они помолчали, а затем старуха продолжила. «Если думаешь, что он на тебя не посмотрит, то ты ошибаешься. Ты девушка видная, красотой тебя природа одарила. Дальше все просто. Длинное, не короткое. Это важно. Платье, но, чтобы облегало твою фигуру, прическу помоднее, туфли повыше, и все, он твой. Самое главное, не говори ему «нет», в любом из случаев, запомни это». Анна вздохнула, постояла и вышла из комнаты. «Ох, молодость», вздохнула старуха. «Какое-то время я барахтался, пытаясь сохранить свой разум в сознании, но начал проигрывать. Все же темной энергии слишком много, а тело не способно существовать без обычной энергии, а значит, я могу впасть в летаргический сон. Нельзя засыпать, нельзя. Через сколько я проснусь? Полгода, год, два, нель». Глава 15. Пробуждение. У поместья рода Зариных. Черные волны силы от удара двух техник разносились по округе, разрушая один щит парней за другим. Раз за разом ставя новые щиты, они наблюдали за тем, как деревья вокруг гнутся и ломаются. Егор посмотрел на старика. Он упорно не хотел умирать, удерживая две техники на расстоянии. Из-за этого и было такое количество ударных волн. «Прости», — послышалось рядом. Егор оглянулся. Кирилл придерживал уже находящегося без сознания Славку и сам качался.